Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня урок номер 6. Ключевое выражение этого урока – «Денва банго ва намбан деску ка?» Какой у вас номер телефона? В прошлый раз студентка из Таиланда Анна, главная героиня нашего курса, пригласила своего тьютера, девушку по имени Сакура, к себе в гости. Они продолжают беседовать в комнате Анны в общежитии. Давайте послушаем диалог 6-го урока. Сегодня ключевое выражение «Денва банго ва намбан деску ка?» Какой у вас номер телефона? ところでアンナさん、電話番号は何番ですか？ 080-1234。 ありがとう。じゃあ、今度電話をしますね。 Сейчас разберем диалог. Сакура хочет спросить Анну о чем-то и начинает предложение словами ところでアンナさん。 Кстати, Анна, «токоро де». Кстати, это вводное слово, которое мы используем, когда хотим сменить тему беседы. Вы говорите «Анна-сан», когда беседуете с Анной. Затем Сакура спрашивает. Денва банго ва намбан деску ка? Какой у вас номер телефона? Это ключевое выражение сегодняшнего урока. Денва банго – это номер телефона. Ва – частица, оформляющая подлежащее, индикатор предмета обсуждения. Сакура, произнося фразу на японском, опускает местоимение «ваш», когда спрашивает, какой у Анны номер телефона. Это нормально. «На» — это вопросительное слово, которое переводится «какой» или «что», и «бан» — это счетный суффикс, который можно перевести как «номер». Если мы объединяем эти слова вместе и произносим «намбан», таким образом мы спрашиваем «какой номер». «Дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Чтобы поставить это предложение, оканчивающееся на «дес» в вопросительную форму, нужно добавить частицу «ка» после «дес». Слово «нан» нам встречалось в уроке номер 2. Тогда мы выучили фразу «корова нан деска». Что это? У вас хорошая память, Михаил. Спасибо. «Денва бангова нан бан деска». Какой у вас номер телефона? Это очень полезное выражение. Давайте порепетируем его произношение. Не забывайте об интонации. Денва банго ва намбан деску ка? Анна отвечает. Ну, в слове «это» гласное «э» долгое. Я довольно часто начинаю фразу с «это». Это довольно удобное словечко. Вы можете его использовать, когда хотите что-нибудь сказать, но не сразу можете подобрать нужные слова. Я согласна. Анна пытается вспомнить свой номер телефона и говорит. 080-1234. Сегодня мы выучим цифры от 0 до 10. Как будет 0? Ре. Но говорят также и 0. А как сказать 1? Ичи. 2? Ни. 3 будет сан, 4 йон, еще говорят си, 5 это го, 6 року, 7 нана или щи, 8 хачи, 9 кю или ку, и, наконец, 10 будет джу. Давайте повторим цифры от 0 до 10, послушав, как их нужно правильно произносить. Де, ич, ни, сан. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Узнав номер телефона Анны, Сакура говорит. Аригато. Спасибо. Вам уже знакомо это слово, не так ли? Джа, кондо денва о шимасу не. Тогда я позвоню вам в следующий раз. Джа означает «тогда». Это обиходное словечко для соединения предложений. Евгения, а что нужно сказать, если я хочу звучать более вежливо? Тогда надо сказать «суре дева» или «дева». «Кондо» означает «в этот раз» или «в следующий раз». Здесь Сакура имеет в виду второй вариант – «в следующий раз». «Денва» – это телефон. О – показатель винительного падежа. Шимас – глагол, значение которого «делать что-либо». Вы можете использовать глаголы с окончанием «мас» не только когда говорите о действиях в настоящем времени, но также и о действиях в будущем времени. Вы употребляете «не» – частицу, завершающей предложение, когда вы и ваш собеседник говорите о чем-то, что вам обоим хорошо известно. Здесь местоимение «я», которое является субъектом, опускается, так как понятно, о ком идет речь из контекста. А как мы используем глагол «щимас»? Вы можете описать большое количество действий, соединяя его с существительными. Например, вы можете соединить этот глагол с существительным «бенкё» – «учёба» и сказать «бенкё щимас» – «я учусь». Также можно соединить этот глагол с существительным «рёри» – «приготовление пищи» и сказать «рёри ощимас» – «я готовлю». Сейчас давайте еще раз послушаем диалог шестого урока. Ключевое выражение «Денва банго ва нанбан десу ка?» – «Какой у вас номер телефона?» ところで、アンナさん、電話番号は何番ですか? 080-1234。 ありがとう。じゃあ、今度電話をしますね。 А сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессор Акане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. У вас есть вопросы, Михаил? Конечно. Когда мы пишем частицу «ва» хироганой, мы пользуемся слогом «ха», а не «ва», хотя произносим «ва». Почему? Это хороший вопрос. Давайте спросим сенсея. Ватаси га учиемашо. Вот что она отвечает. Раньше частицу «ва» произносили как «ха» и писали тоже «ха». Произношение постепенно менялось на «ва», но написание осталось прежним – «ха». То же самое можно сказать «ава» в слове «конничива» – «добрый день». Произносится «ва», но пишется «ха». Изначально среди его составляющих были слово «сегодня» и частица «ха», как ее произносили раньше. Оно служило общепринятым началом беседы, означая «поговорим о сегодняшнем дне». Сейчас «конничива» стало популярным приветствием, которое воспринимается как одно слово. В случае с «денва ошимас» – «я вам позвоню» частицу «о» в прошлом произносили иначе. Сейчас мы говорим «о», но когда пишем, все еще используем старый вариант. Вы можете посмотреть, как пишутся эти слова и частицы в учебном пособии для нашего курса уроков или на странице программы в интернете. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», в котором мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Можете сказать, какой звук описывает это слово? Пу-ру-ру-ру. Звонок телефона? Точно. Послушайте еще одно слово. Динг. Оно тоже означает звонок телефона. Да, динг. Используется для описания звонка телефона или набора номера, а также для обозначения звонка будильника. Это была рубрика «Звукоподражательные слова». Сегодня мы выучили «пуруруру» и «рин». В конце урока, как всегда, раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает, что произошло в этот день, и отправляет твит. Когда мне звонят, я должна сказать «моси-моси» и назвать свое имя. Мне очень хочется ответить «Хай, моси-моси, Анна дес». Хочу, чтобы кто-нибудь мне позвонил как можно скорее. Надеемся, что вам понравился шестой урок. Ключевой сегодня была фраза «Денва банго ва нанбан десу ка?» «Какой у вас номер телефона?» В следующий раз Анна и Сакура отправятся за покупками. Ждем вас на следующем уроке!